Глава 4. Ева. Правила приличия заставляют Андрея подойти и поприветствовать Игоря. Я же, скрестив руки на груди, с презрением смотрю на бывшего мужа. Но и чего он сюда притащился? Нет, я понимаю, что у него сейчас какие-то бизнес-дела с компанией Андрея. Но это ведь не повод притаскиваться туда, куда не звали. Игорь здоровается с Андреем и с остальными мужчинами. Такой же видный и представительный, как всегда. За его спиной никто не маячит. Просто удивительно. Что, не взял с собой очередную любовницу? А что так, Игорь? Еще не нашел подходящую? Сноровку теряешь? Пока я со злостью думаю о бывшем муже, на арену выступает мой сынок. Наш сынок. Егорка отбивает очередную подачу, да с такой силой, что валанчик точно пуля летит прямиком в глаз папаши. «А!» – раздается душераздирающий вопль, и мой бывший муж, схватившись за левый глаз, сгибается в три погибели. Мне должно быть его жалко, но я лишь злорадно усмехаюсь. «Ой, что случилось? Что случилось?» – суетятся женщины вокруг него, а сынок, сообразив, что только что натворил, предпочитает скрыться вглубь дачи. И ему это удается в воцарившейся всеобщей суматохе. Еле как стираю с губ усмешку и подхожу поближе. Игорь ахает и охает на все лады, не отпуская подбитый глаз. «Скорую! Нужно скорую вызвать!» Бегают вокруг него женщины. Кто-то уже набирает 03, громко вызывая бригаду по телефону. Девочка, игравшая с Егоркой и пропустившая его подачу, тащит откуда-то целое ведерко со льдом. «Вот, дядя, лед приложите. Мама всегда прикладывает, если я ушибусь». С этими словами девочка вытаскивает кусок льда и со всей силы прикладывает его к лицу Игоря, у того искры из оставшегося глаза. Девочка в этот момент теряет равновесие, и оставшийся лед из ведра сыплется на пол. Игорь тем временем покачивается, делает шаг, ноги его разъезжаются на льду, и он со всего размаху как шлепается на землю, ударившись башкой о выпирающую балку. Все, финиш. Игорь без сознания. Женщины вопят от ужаса, мужики задумчиво чешут в затылках. А у меня только один вопрос. Нахрена Игорь вообще припер сюда? А далее суета. Приехавшая скорая быстро приводит Игоря в чувство. Неподбитым правым глазом он рассматривает меня, а я стою чуть поодаль и спокойно кушаю шашлык прямо с шампура. Нет, ну зачем мне носиться и метаться из угла в угол, как курицы, у которой только что оттяпали башку? У бывшего мужа головка, Бобо? Какая досада! Но мне пофиг. Егорка и другие дети следуют моему примеру, наворачивают шашлык, пока взрослые в полной растерянности. А Игорь даже не понял, что это его сын подбил ему глаз. Конечно, ведь он не видел Егорку последние 10 лет, и ничего у него в сердце не ёкнуло, потому что нет у него сердца. «Мам, ты не злишься?» Подбирается ко мне Егорка и хватает печеную картошку. «Нет, сынок, ты же нечаянно?» Беру подпеченный шампиньон. «Ну да, я не специально». «Ну и все, кушай спокойно». Сынок чмокает меня в щечку, берет побольше картошки, и они с детьми удирают в сторону теплиц. «Похоже, что у вас сотрясение», — тем временем констатирует приехавший врач скорой помощи. «Нужно ехать в больницу». «Но нет». Игорь побаивается врачей, больницы и все, что с этим связано. «А можно не ехать?» «Вас сейчас тошнить начнет», — отвечает врач. «Нужно сделать компьютерную томограмму и начинать лечение. Мозг вам не шутки. А еще нужно показать ваш глаз офтальмологу». Игорь жалобно и с надеждой отыскивает меня своим единственным глазом. Второй стремительно наливается отеком. Я с удовольствием надкусываю ароматный кусочек курочки. «Ева!» – трагическим шепотом зовет он меня. Я киваю ему. «Ева, поедь со мной в больницу. Я в этом городе ничего не знаю». «Ага, Игорь!» – усмехаюсь я. «Ты больше не мой муж. С какой стати? Я должна ехать с чужим мужиком». Андрей с восхищением смотрит на меня, а потом подходит ко мне и приобнимает. «Игорь, ты ничего не попутал?» — строго спрашивает он друга. Ева – моя девушка, и я ей не позволю сопровождать чужих мужчин. Я усмехаюсь. Андрей мне никто, чтобы запрещать мне что-либо или позволять. Но даже если бы он и был мне мужем, этого бы я не позволила. Но сейчас я предпочитаю промолчать. Пусть мальчики сами разбираются. «Я вас сопровожу», – вызывается чья-то сердобольная супруга. «Я хорошо знаю этот город. Димочка, ты же не против?» – обращается она к своему мужу. «Нет, Леночка, езжай, помоги Игорю Петровичу». Игорь с болью в глазе смотрит на 200-килограммовую Леночку, вызвавшуюся его сопроводить, и тяжело вздыхает. «Вот так тебе, мерзкий изменник. Ты всю жизнь гнобил тучных, по твоему мнению, женщин, даже если они весили больше 50 килограммов. Но именно пышка помогает тебе в итоге». Игорь с перемотанной башкой, хватаясь за глаз и покачиваясь, опираясь на мощное плечо Леночки, хромает в карету скорой помощи. «Ну, Егорка дает», — усмехается Андрей. «Папаню выпроводил, сам того не зная». «Мой сынок такой», — с гордостью отвечаю я. «Вырос и отомстил за мать».